Глава 8. Замерев у двери инсула, он старательно принюхался к запахам. Горячее у Хорева явно не было еще готово, а питаться холодными остатками от господ Рус не очень торопился. И поэтому он небрежно осмотрел палубу. Его взгляд остановился на служанке, стоявшей у левого борта и крепко держащейся за леер. Ветер энергично трепал ее длинные волосы и тонкое платьице. Сам не зная почему, Рус, гордо приосанившись, и, стараясь твердо держаться на шаткой палубе, небрежной походкой приблизился к девчушке. Возможно, в своих мечтах об отдельном уголке в семейной избе эта девушка вписывалась просто идеально. «Как жизнь?» — как можно небрежнее поинтересовался юноша, цепляясь за один из толстых канатов, крепящих мачту. «Нормально», — пожала она худенькими плечиками, слегка смутившись, но не отрывая восторженных глаз от моря. «Есть в твоем мире место одинокому симпатичному мужчине?» в шутку произнес Рус, желая поднять ей настроение. Молоденькая девчушка вдруг покраснела, быстро взглянув на своего собеседника. «Я не знаю», — прошептала она, пунцовая, как тога римского императора. Рус усмехнулся, вдруг почувствовав себя многоопытным сердцеедом, и, приблизившись к девушке, решительно обнял ее за худенькие плечики и прижал к себе. «Пока ты ничего не знаешь, я буду тебя защищать. Не возражаешь?» — как можно небрежнее произнес он. Служанка снова скромно посмотрела на юношу, съежившись под его властной рукой, но ничего не сказала, покраснев еще больше. Рус хоть и был молод, но уже прекрасно знал, что такое ворваться в поселение неприятеля, где каждая женщина — законная добыча. И он уже принялся было осматривать корабль на предмет уединенного места, как вдруг девушка поспешно выскользнула из-под его рук. «Я есть хочу», — торопливо призналась она, очень уж быстро направляясь к Хореву и его мангалу, и Рус недовольно последовал за ней. Кашевар равнодушно посмотрел на приблизившуюся парочку. «Все, что осталось, все ваше», — развел он руками. «Наши почти все уже пообедали». На дощечках лежали сожженные куски мяса и овощей и прочий брак, а также подогретые на углях остатки свиных ребрышек, в основном частично обглоданных пассажирами корабля, причем явно остались только жесткие куски. Служанка неуверенно улыбнулась. «В жизни своей не ела ничего более вкусного», — радостно сообщила она, и Хорев весело подмигнул ей, явно вполне понимая эту девушку. Рус только пожал плечами, и голодать и есть, что попало, ему, естественно, приходилось. «А что ты ела хуже этого?» И Хорев вдруг задорно рассмеялся, вытирая руки о свои просторные шаровары. «Ну», — засмеялась девочка, беря в руки деревянную тарелку. «Я так сразу и не скажу», — добавила она, положив на тарелку одну шпажку с ребрышками, вид которых был наименее подгорелый. «Ну, например, древесных личинок», — произнесла она, посмотрев на Руса. И тот невольно скривился в рвотном позыве, ярко вспомнив, как он случайно отломил кусок трухлявого пня. И тут же к его ногам вывалилась вся эта желто-белесая, огромаднейшая, противно кишащая масса. Бррр! Девушка, заметив такую реакцию, ободряюще улыбнулась ему. И юноша вдруг увидел в ее глазах какое-то торжество. Типа «Ага, получил?» «Ну, личинки я не ел», — скромно заметил Рус, решительно беря дощечку и быстро накидав на нее мясо, овощи и специй. «Но вот это блюдо меня вполне устраивает». Он посмотрел на Хорева, и тот ему согласно кивнул, сам поедая самые подгорелые куски. Рус перевел взгляд на служанку, но она уже с огромным удовольствием вонзила свои острые зубки в ближайший кусок ребрышек, и Рус, пожав плечами, также энергично принялся за еду. Какое-то время все втроем ели молча, энергично пережевывая остатки кушаний от господ. «Слушай, Хорев», — вдруг произнес Рус, — «а как здесь с пиратами?» Только сейчас он вдруг сообразил, что единственная его возможность добраться домой — это пираты. По берегу ли морем, с купцами он вряд ли доберется, ведь не будет же Феодора сопровождать его до Херсонеса. «Так же, как и везде», — равнодушно отмахнулся Кашевар, закидывая в рот очередную свиную косточку вместе с остатками мяса. «Случаются и вольные пираты, но в основном береговые жители. Они, зараза, стараются нападать на своих лодках на приткнувшиеся на ночь корабли». «И часто нападают?» — просто так поинтересовался Рус, понимая, что береговые ему совсем не интересны. «Да постоянно!» — снова отмахнулся Хорев, а служанка с каким-то девичьим восторгом посмотрела на него. «Ну да!» — вдруг с острым сожалением подумал Рус. «Достаточно помолоть языком. И там я рубился с пиратами, и здесь, и девочка уже млеет у твоих ног». Ему вдруг стало грустно. Невольно подумалось, что Феодору такими рассказами как раз и не заинтересуешь. Мужским словам она вообще не верит. Обглодав последнюю косточку, Рус кинул ее в ведерко. Корев встал, взяв жбанчик, что стоял на столе у пассажиров, высыпал его содержимое в это же ведерко и решительно направился на корму высыпать мусор за борт. А Рус повернулся к девушке, придумывая, что бы такого сказать интересного, чтобы она потом ни на шаг не отходила от него. Вдруг Хорев замер на полпути, обернулся к служанке. «Хочешь посмотреть на акул?» — с хитринкой предложил он. «Конечно!» — радостно вспыхнула она. «Никогда не видела!» «Ну тогда пошли!» — солидно произнес Хорев, расправляя плечи, и Рус понял, что проиграл. Ничего более интересного предложить он не сможет. «Ну что ж, не судьба!» — пожал он плечами, с мудростью старого воина. «Мол, сегодня удача к тебе пришла, завтра ушла, но послезавтра вполне могла вернуться в двойном размере». Какое-то время он смотрел в спину удаляющейся служанки, втайне надеясь, что она еще обернется и что-нибудь скажет ему типа «Я скоро, ты только не уходи», ну или «Идем с нами». Но ничего подобного не случилось, и Рус, вздохнув, направился в свою каюту.